Глава 31. Катя. То, что вижу в фургоне автозака, заставляет вздрогнуть. Это не пытки. Это что-то похуже. Адская проверка на выживание. Все как в моих жутких снах и еще более кошмарном прошлом. Кровавые отпечатки на стенах, красные разводы на полу и тело мужчины в дальнем темном углу. Я не вижу его лица. Свет в автозаке выключен, но каким-то звериным чутьем догадываюсь, кто это. Моего чемоданчика здесь мало. Чтобы не упасть, хватаюсь за поручень. Теперь ясно, почему Глеба Аристархова не было видно и слышно 2 дня. Сбылись мои худшие ожидания. «Дай парням список, они смотаются в ближайшую аптеку», — холодно чеканит муж. «Здесь никакой список не поможет. Нужно вызвать врача, а еще лучше отвезти его в больницу». Пытаюсь заметить хоть одно движение, любое шевеление. Их нет. Глеб не двигается. Он словно спит, лицом вниз рядом с одной из кровавых клякс. «Я уже позвонил своему доктору», — раздраженно рыкает Миша. «Тот сказал, что пока занят, приедет к обеду. До этого времени пациент на тебе». Он даже не спрашивает. Тупо ставит меня перед фактом, будто забота о его жертвах — часть семейных обязанностей. «Умоляю, вызови другого врача. У тебя ведь их целая коллекция». Хватаюсь за руку мужа, как за спасательный круг. «Это ведь несложно. Пожалуйста, заклинаю». «Милая, что непонятного в словах приедет к обеду? Ты русский язык забыла? Попросить мелкого, чтобы на английский тебе перевел?» Мансуров брезгливо стряхивает с себя мои ладони. «Я сама не справлюсь. У меня нет никаких навыков, я даже не медсестра». «Хм. Своего драгоценного охранника ты как-то выходила? Не плакалась мне, что не умеешь? Пришла и перевязала». Миша разворачивается и, уходя, бросает через плечо. «Ну, или забудь. От худшего я его уже спас. Пусть валяется до приезда доктора. Все равно этот орел теперь мне должен». О том, что эти часы могут оказаться критическими, он, похоже, и не задумывается. Великому спасителю достаточно того, что он уже сделал. «Я подготовлю список». Через силу выталкиваю из себя обещание и делаю первый шаг к растрепанному на полу телу. Садовник с пакетом из аптеки возвращается через 15 минут. К этому времени охранники помогают мне перенести Аристархова в гостевую комнату и уложить на кровать. Как только безопасники уходят, я прошу горничную помочь раздеть Глеба. Обычно Надежда игнорирует мои просьбы, притворяется глухой или смеется в лицо. Однако сегодня она даже не пытается спорить. Сама приносит ножницы и, вздыхая, «Какой молодой, какой красивый!» умело распарывает по швам брюки и рубашку. А затем мы в 4 руки избавляем Германа от одежды. До этого момента я боялась, что не смогу и прикоснуться к нему. Однако на практике все намного проще. Голова отключается, а руки делают. Тянут в стороны испачканные кровью лохмотья, бережно поворачивают голову Глеба то на бок, то снова на спину. Аккуратно, чтобы не причинить боль, подкладывают под голову подушку и приглаживают непокорные волосы. «Капитально над ним поработали!» Надежда прикусывает нижнюю губу и скользит взглядом по сильному мужскому телу. «Даже Вадиму и Петру досталось меньше. В отличие от горничной, я не могу долго смотреть на Глеба. Из-за всех этих кровоподтеков, кровавых ран и ссадин его сходство с Германом становится таким сильным, что темнеет перед глазами. Я будто опять в том сером подвале, где мы провели мучительную ночь вместе. Снова чувствую запах дыма и схожу с ума от беспомощности. Да, Вадька хоть без переломов отделался, с горечью роняет горничная. А этот... ребра. Тяжело сглатываю. Хорошо, если всего одно сломали. Подушечкой пальца я касаюсь багрового пятна под грудью Глеба. «Я сейчас водичку теплую в тазу принесу, вымоем его», — вызывается Надежда без единой моей просьбы. «Спасибо большое. Не верю ушам». Даже и не знаю, куда делась моя сварливая горничная. Уж не Вадька ли причина странных изменений? «Ты бы пока это, нижнее белье с него сняла», — отводя взгляд, говорит помощница. «Разное может быть. Лучше убедиться, что там... нормально все. И никто его не... того сзади». «Да, надо», — во рту пересыхает. От намека на жуткое «тогось» становится душно. «Давай», — кивает Надежда, — «а я это, за водичкой». Она вытирает руки о фартук и, крадучись, выходит за дверь. Снять с Аристархова трусы оказывается намного сложнее, чем рубашку и брюки. Первую минуту я борюсь с собой. Отчаянно стараюсь убедить себя, что проверка действительно нужна, что лучше знать заранее, какие будут последствия для психики. Вторая минута уходит на работу ножницами. Пальцы не слушаются, когда разрезаю резинку. Немеют, когда тяну тонкую ткань вниз. Наверное, это ужасно глупо. Я не девственница, и в моих действиях нет ни капли интимности. То же самое ежедневно делают врачи и спасатели. Однако логика не спасает. «Я просто проверю, что ты в порядке», — говорю вслух, словно мой пациент в сознании. «Одна минутка, и все». Склонившись над Глебом, приподнимаю теплый бархатный член. Ласково касаюсь мошонки, молясь, чтобы не сбылось страшное предположение Надежды. Скольжу подушечками пальцев ниже. «Детка, когда-нибудь я обязательно тебе разрешу. Только давай не сейчас», — скрипучим голосом вдруг произносит Аристархов. «Ты очнулся?» Я отскакиваю от кровати, как ужаленная, быстро прячу руки за спину и смотрю на Глеба во все глаза. «Я обещал, что ты сама ко мне потянешься. Зря не верила», — криво улыбается этот воскресший наглец. «Псих! Самый настоящий псих!» Ноги не слушаются. Опускаясь на пол, я шумом выдыхаю. «Но живучий!» — закашливается Аристархов. «Второй раз это было так же хреново, как и первый. А третий я, наверное, не потяну».